Текст 24. Ерунд, сын князя Ингви, стал князем в Упсале. Он правил страной, а летом часто бывал в походах. Одним летом он отправился со своим войском в Данию. Он воевал в Ютланде, а осенью вошел в Лимафьорд и воевал там. Он стоял со своим войском в проливе Оддасунд. Тут нагрянул с большим войском Гюлауг, князь Халейгов, сын Гудлауга, о котором рассказано было раньше. Он вступает в бой с Ерундом, а когда местные жители видят это, они стекаются на больших и малых кораблях со всех сторон. Ерунд был разбит на голову, и все воины были перебиты на его корабле. Он бросился вплавь, но был схвачен и выведен на берег. Тогда князь Гюлауг велел воздвигнуть виселицу. Он подводит Ерунда к ней и велел его повесить. Так кончилась его жизнь. Тьодольф говорит так. Сгублен был убийца Гудлауга в былые дни Улимафьорда, когда скакун высокогрудый вознес на узде льняной Ерунда. И Хагбардов обруч бычий горло сдавил вождю дружины.